Начальником Нижегородской тюрьмы был тогда один чекист из местных. Мать его была усердной прихожанкой Феогноста. И в частности от нее Катя еще за 2 месяца до ареста знала, что дело это решенное. Как и другие, в острое помешательство Феогноста ни сам чекист, ни она поверить не захотели. И Катя не сомневалась, что выпустят Феогноста не скоро. Но потом этого чекиста отозвали в Москву, а на его место был поставлен латыш из того самого полка латышских стрелков, и он, впервые услышав, как Феогност распевает псалмы, разразился аплодисментами. Однажды он даже выстроил на тюремном дворе всех чекистов и заставил их петь хором вместе с Феогностом. Секретарю окружного комитета партии он говорил, что из некоторых псалмов Давида стоит их лишь слегка обработать, можно сделать великолепные революционные песни. Очевидно, из благодарности Феогноста в тюрьме он продержал совсем недолго, а потом прекратил дело и выпустил на свободу. Тем самым Феогност уже как бы официально был признан органами человеком невменяемым и для новой власти безвредным. К тому же секретарю окружного комитета партии чекист говорил, что такой иерарх Русской Православной Церкви со всеми его гимнами и бредом лучше любой антирелигиозной пропаганды, держать его под замком глупо. В конце сентября 28 года Феогност вернулся домой, но и здесь, к разочарованию хозяев, продолжал вести себя точно так же, как и в тюрьме. Несколько раз Судобов пытался ему объяснить, что в доме никого чужого нет, только сам Феогност с Катей. Он, жена, да еще кухарка, которая когда-то была его кормилицей и с тех пор успела доказать свою полную преданность. В общем, валять дурака дальше незачем. Судобов, конечно, формулировал это мягче, но суть, как заверила меня тетка, передана точно. Еще более настойчиво Судобов говорил на сей счет с Катей, но ничего не менялось. Феогност по-прежнему, когда был не один или нес совершенную околесицу, или распевал псалмы. Правда, скоро все это отошло на второй план. Органы интересовались Судобовым давно, уже с тех самых пор, как он предоставил Феогносту крышу над головой. Но пока городом правил его старый знакомый, тревожиться было особенно не о чем. А тут сразу совпали 2 события. Во-первых, этого покровителя перевели куда-то в Среднюю Азию. И тогда же в городе вдруг стало известно, что единственный судобовский сын, которого все считали умершим от тифа еще во время гражданской войны, жив, и не просто жив. Сначала он в армии Колчака дрался с красными и дослужился до поручика, а теперь в Харбине активно сотрудничает с тамошними монархическими организациями. Дело запахло жареным, и было ясно, что чем скорее Судобов уедет из Нижнего, тем для него будет лучше. Но Судобов по разным причинам, в том числе и из-за Феогноста, медлил, колебался, в частности, не знал, брать ли его и Катю с собой или дать денег и оставить в городе. И об этом, и о другом им следовало серьезно переговорить, все обсудить и решить. Судобов сейчас очень нуждался в помощи человека, которого считал своим духовным отцом, но и новая его попытка достучаться до Феогноста ничего не дала. Естественно, что всем этим Судобов был и огорчен, и сильно обижен. Отношения их были испорчены уже тогда, но за 2 года жизни под одной крышей Судобов чересчур привык от Феогноста зависеть, знать, что единственный человек, который может его спасти, всегда рядом. И Катя понимала, что сам на разрыв он вряд ли решится. Поздней осенью того же 28 года Судобов наконец продал свой дом в Нижнем и тут же уехал смотреть другой, который для него приглядели на окраине Перми. Там его мало кто знал, вдобавок город был большой, с множеством приезжих, и затеряться в нем было легко. Кате он сказал, что, по его мнению, Феогносту и ей лучше ехать с ними. Вдвоем, пока Феогност в таком состоянии, им не выжить. У Судобовых было много вещей, нередко весьма ценных, и переезд в общей сложности занял месяц. Но все это шло мимо Кати и, естественно, мимо Феогноста. Для конспирации в Пермь они плыли даже разными пароходами. К этому времени большая часть мебели была уже перевезена на новое место, многое распаковано и даже частично расставлено. Конечно, со стороны Судобовых было очень любезно предложить им, как и раньше, жить вместе, да еще на всем готовом, но Катя ехала в Пермь с неохотой. Однажды она даже попыталась сказать Феогносту, что, наверное, им лучше остаться, но он ничего вразумительного не ответил, и она понадеялась на лучшее. Насчет Перми предчувствия Катю не обманули, жизнь у них там сразу не задалась. Во-первых, ссылаясь на то, что Феогност еще с тех пор, как был архимандритом Дивеевского монастыря и сюда приезжал, в городе хорошо известен. И для той же конспирации Судобов попросил Катю первое время, пока не станет ясно, перестали ими интересоваться органы или нет, Феогноста из дома не выпускать ни под каким видом. «Катя», — сказал он, — «всем будет представлена как его Судобова заловка. С ней проблем нет, а Феогност пускай сидит под замком». Потом это первое время растягивалось и растягивалось. В итоге некоторую свободу Феогност получил лишь в конце мая следующего года. Что же касается сумасшествия, то в Перми Феогност будто и в самом деле пришел в себя. Кончились и псалмы, и бред. Снова с ним стало возможно нормально разговаривать, и Судобов торжествовал. Для полноты счастья ему не хватало одного, чтобы Феогност признал, что был неправ, когда в число тех, перед кем он должен валять Ваньку, внес и его Судобова. Речь на эту тему он заводил не раз, но ничего внятного не добился и в конце концов от Феогноста отстал. Время, которое они провели в Перми, для Кати во всех отношениях было очень тяжелым. Хотя Феогност внешне оправился, она видела, что он совсем не такой, каким был раньше. Он сделался медленен, осторожен, неловок. Это касалось и движений, и слов. Он будто и вправду с трудом отходил после тяжелой болезни. Вообще человек на редкость эмоциональный, взрывной. Он теперь стал сухим, холодным, часто даже недобрым. Впрочем, неплохие дни у него случались и в Перми. Купленный Судобовым дом стоял очень красиво, на высоком холме, прямо над Камой. С другой стороны, тут же за околицей начинался густой бор. В этом доме они прожили больше полугода, наверное, остались бы там и дальше, если бы Катя специально не устроила все так, чтобы Судобовы их фактически выставили. Поселились они наверху, там, под самым коньком, были две маленькие комнатки, как раз для Феогноста и для нее. В хорошие дни он вообще вниз не спускался, молился, смотрел из окна на Каму или просто размышлял. Такой же чердак был и в их тамбовском имении, и он всегда туда уходил, когда ему что-нибудь надо было обдумать. Может быть, из-за этого он иногда и впрямь делался тих, спокоен. Кате даже казалось, что счастлив. Но с бесами все продолжалось. Конечно, Феогност понимал, что делает плохо, говорила тетка, но упорствовал и по ночам, как и прежде, объяснял Господу, что людям самим со злом никогда не справиться. Зло сильнее. Если не собрать бесов в одном месте и не довести их до полного изнеможения, надежды нет. Они и вправду на двоих с Судобовым по-прежнему собирали целые ватаги, шумные, шкодливые, но на вид довольно безобидные. Катя их, то есть бесов, временами жалела, пыталась она убедить себя и в том, что, в сущности, ничего страшного в этом глумлении нет. Феогност сидит в четырех стенах и шага за порог не может сделать, получается хуже, чем в тюрьме. Там с ним в камере еще кто-то был бы и на прогулки выводили бы. Так что не беда, что он возится с бесами, как ребенок с игрушкой, а то и вправду от одиночества повеситься можно. Но уговорить себя ей было нелегко, потому что она видела, что с каждой новой игрой Феогност становится жестче и безжалостнее. Вообще она понимала, что дела их плохи, и дальше будут лишь хуже. Феогност был в настоящем капкане, и Катя не сомневалась, что если ему сейчас не помочь, он и сам не выберется, и ее за собой утянет. В принципе, рассказывала Катя тетке, первое, чего она должна была добиться, это увести Феогноста из Перми куда угодно, только подальше от Судобова. Она не понимала, почему Судобов оказался так опасен для сильного умного Феогноста, но похоже, что, несмотря на твердое желание вернуться в Христову веру, он стал в этой вере как бы троянским конем. То есть, по слову Судобова, зло отдавалось Феогносту в полную власть. «На, бери меня, владей мной!» И Феогност на это клевал, ловился, не замечая, что скоро сам делался его частью. Весной им немного полегчало. Обычно, как только село засыпало, он и Катя выбирались из дома и шли в лес, бесконечную чащобу, тянущуюся отсюда чуть ли не до самого Урала. Там в лесу они дни напролет гуляли, иногда собирали грибы, ягоды и возвращались обратно лишь следующей ночью. Они не сразу пришли к этому расписанию, но придя, уже от него не отступали. Вдвоем на воле они как будто забывали о Судобовском доме, и молился в лесу Феогност совсем по-другому. Тут он казался ей настоящим отшельником, древним монахом, покинувшим суетный мир и теперь подбирающим себе место для скита. Их ночная конспирация долго работала неплохо, но как они ни старались не попадаться никому на глаза, в середине июля в округе возник слух, что по окрестным лесам бродят какие-то незнакомые, явно не местные люди, по виду из дворян. Судобов, которому уже и так начали приглядываться местные комсомольцы, кто он, откуда, почему не работает и на что живет, испугался. Снова стал требовать от Кати, чтобы они никуда, пока разговоры не улягутся, из дома не выходили. Положение для всех сделалось невыносимым. Но как развязаться с Судобовыми, Катя придумать не могла. И, наверное, это еще тянулось бы не один месяц, если бы не судобовская жена. Идея была ее. Катя лишь сделала так, чтобы разрыв был полным и окончательным. Более того, чтобы и все исходившее от Судобова было скомпрометировано для Феогноста раз и навсегда. Катя знала, что нижегородского сумасшествия Судобовы Феогносту не простили, история лишь замазана. Из-за этого то, что им становится известно о Феогносте, нередко перетолковывается в дурную сторону, начинает считаться фальшью, обманом, так что в плохое они поверят легко и сразу. Судобов давно был убежден, что, уйдя в свое сумасшествие, Феогност струсил, испугался неизбежного расстрела и неизбежного же мученичества. Сам Судобов не раз говорил, что лучшие люди церкви гибнут один за другим, и, наверное, церкви надо хотя бы немного поберечься, затаиться, что ли, а то выживут лишь те, которые не Христу служат, а большевистской власти. Церковь с ними, может, и вправду уцелеет, но это будет другая церковь, не христианская. То есть на словах он, сделанное Феогностом, как будто одобрял, понимал его нежелание лгать самвона, звать верующих к тому, к чему никакой иерарх звать их не должен. И платить за это Феогност тоже не отказывался, и все же Катя видела, что Судобов разочарован, что тот, кто возвратил его к Богу, не настоящий мученик, не человек, для которого смерть за веру – истинное благо. У нынешнего Феогноста как раз не было прав убеждать его порвать с чернокнижием и пойти ко Христу. Так что и Судобов искал повода для разрыва, но хотел в нем, в этом разрыве, быть правым, чтобы не он предал, а его. И не святого он выгнал из своего дома, а заурядного грешника. Позже Катя узнала, что, пытаясь застраховаться от любых обвинений, Судобов тогда написал письмо ее сестре Нате, где подробнейшим образом изложил причины и поводы своего разрыва с Феогностом. С июня жена почти беспрерывно внушала Судобову, что больше они не могут рисковать своей жизнью и прятать Феогноста с Катей. «Да Феогност и не стоит того», — она объясняла мужу, что Катя в гимназические годы была в Феогноста влюблена, и они не просто так уходят на целые сутки в лес, она его любовница, и это продолжается долго, может быть, даже еще с нижегородских времен. Вообще Феогност никакой не праведник, а обычный слабый и не очень честный человек, выбравший себе церковную карьеру. Теперь же, когда священников стали расстреливать пачками, он сдрейфил и решил притвориться сумасшедшим. Подобный разговор Катя случайно услышала утром. когда Судобовы думали, что Феогност и она еще с ночи ушли в лес, и в доме никого нет. Но так и не поняла, первый ли он, и удалось ли судобовской жене убедить мужа. Да это было и не важно, она видела главное. Пришло ей время сослужить Феогносту вторую службу. А то, что говорила судобовская жена, подсказка, что и как она, Катя, должна делать. Уже со следующего дня Катя на глазах у Судобовых словно бы невзначай стала прижиматься к отцу Феогносту. А когда они вчетвером сели ужинать, кокетничала с ним так, словно она и вправду отнюдь не только его келейница. Она говорила тетке, что сам Феогност, конечно, ничего не замечал, от подобных вещей он был чересчур далек, но Катю это волновало мало, спектакль предназначался для других зрителей. У них, это стало ясно меньше, чем через неделю, он явно имел успех. Очевидно, Судобову 5 дней, чтобы избавиться от последних иллюзий, вполне хватило. И он понял, что жена права. Из-за этого человека провоцировать ГПУ и рисковать своей свободой – редкая глупость. И вот 9 августа, как раз в день покровителя Феогноста святого Пантелеймона, Судобов за завтраком, совершенно спокойно и безо всяких предисловий, сказал, что больше не содержать, не давать им убежище, они по разным обстоятельствам не в состоянии. Он понимает, как Феогносту с Катей в их нынешнем положении будет нелегко устроиться в другом месте, но они должны его понять и простить. В течение 3 лет он делал для них все, что мог, и сейчас его средства на исходе. Да и с безопасностью в Перми большие проблемы. В общем, он просит их в течение 2 дней собраться и уехать, по возможности не держа на него зла. Денег с собой на первое время он им даст. Деньги Катя взяла у Судобова безо всяких колебаний, и 2 дня спустя, как и было договорено, они в самом деле сели на пароход, идущий из Перми в Сызрань. Судобовы их не провожали, отвезли к пристани, наскоро попрощались и уехали. Из Сызрани Кате еще 2 месяца назад написала ее троюродная сестра, жившая в этом городе и работавшая невропатологом в местной больнице. О некоторых обстоятельствах их жизни у Судобовых она знала от самой Кати, и письмо было вполне конкретное. Она писала, что город тих, уютен и во всех смыслах очень симпатичен, в частности славится дешевизной съестного, что в нынешние времена немаловажно. В городе есть 2 хороших священника, которые много о Феогносте слышали и отзываются о нем с великим уважением. Приятные люди есть и среди мирян, в основном из учительства. Так что стоит Феогносту захотеть, и в Сызрани он будет окружен преданными людьми, но если он пожелает сохранить уединение, это тоже будет понято правильно. Сестра написала, что живет недалеко от Сызранского Кремля, снимает 2 комнаты у хозяев, которые глухонемые и вдобавок ничем, кроме огорода, который их кормит, не интересуются. Захочет Катя, она с радостью их приютит, тем более, что в доме пустует еще 1 комната, а нет, найдет что-нибудь более подходящее. Жилье снять в городе не проблема, и оно недорого, это не Москва. В письме сестра сделала Кате еще 1 соблазнительное предложение. Она написала, что в городе очень не хватает врачей, и ей, по всей видимости, будет нетрудно устроить Катю в ту же больницу, где работает она сама. Катиного диплома фельдшерских курсов должно хватить. Если это выйдет, сразу появится возможность получить и полноценное медицинское образование на заочном отделении института в том же Нижнем Новгороде, например. Сестра знала, что Катя о таком дипломе давно мечтает, и приберегла это напоследок. Но и без института все выглядело настолько радужно, что Катя, не особо раздумывая, решила, что если придется уйти от Судобовых, они поедут именно в Сызрань. В Сызрани Катя прожила 1 год, а Феогност из-за ареста чуть меньше. Сестра ни в чем ее не обманула, и разочарований почти не было. Как и надеялась Катя, уехав от Судобовых, Феогност скоро кончил и свои игры с бесами. Не то чтобы он раскаялся, понял, что грешил. Нет, скорее ему просто стало скучно. Вообще в Сызрани он успокоился. Снова каждый день помногу работал. В частности, меньше чем за 9 месяцев написал большую работу о влиянии исихазма на русское монашество. Те люди, о которых в своем письме говорила сестра, и вправду окружили его будто дети. Было видно, как раньше им не хватало подобного человека. Они приходили к феогносту 2-3 раза в неделю и подолгу беседовали о божественном и просто о житейском. Сказать, что феогност был этим визитом очень рад, рассказывала Катя, тетке нельзя, но он и никому не отказывал. 5-6 человек, что регулярно бывали у нас дома, верующих целой епархии, конечно, заменить не могли. Получалось, что ГПУ он обманул, а себя не вышло. Феогност ведь был очень хорошим епископом, честным, искренним, добрым. А вот стать юродивым ему никак не удавалось. «Если хочешь», — говорила Катя, — «он был чересчур непрост, и опроститься, поверить, что сейчас нельзя лучше служить Богу, чем собственным калом писать на стене тюремной камеры, что новая власть — дерьмо, он не мог. Был не так воспитан. Головой он понимал, даже убедил себя, что другого пути нет. Но повторить, сделать то, что, например, делала Варвара, был не в состоянии. Тем более, как в своей стихии в этом жить? Он молился, просил Бога, чтобы тот помог ему, дал на это силы. Он готов был проклинать свой ум, свое образование. Теперь все это казалось ему помехой, злом, тем, что заставляет и церковь идти на немыслимые преступные компромиссы. То есть ум, знания лишь ослабляли веру, мешали ей, не давали противостоять злу. И вот он ночи напролет молил Бога помочь это забыть или лучше вообще никогда не знать. Когда он так молился, смотреть на него было нестерпимо. Катя не могла видеть, как бессильна его молитва, как бессилен он сам, не хотела знать, что Бог с этим юродством никогда не станет ему помогать, или потому что это невозможно, или потому что Богу от него надо совсем другое. Не выдержав, она уходила к себе в комнату и там, мешая слезы с собственной молитвой, тоже начинала просить Бога, чтобы он, видя, как феогност мучается, сжалился над ним. Она тогда была в очень плохом состоянии, напрочь не знала, что делать. Даже написала 2 для себя необычайно откровенных письма Нате, где в общем и целом рассказала, что у них происходит. Некоторые куски из этих писем на фоне ее всегдашней сдержанности можно счесть просто паническими. В Сызрани феогност иногда на неделю и больше никого не предупредив, исчезал из дома. Потом, спустя обычно немало времени, до нее доходили слухи, что его видели то на этой дороге, то на той. Он шел неизвестно куда, бормоча себе под нос бессвязный бред. Она думала тогда, говорила и с сестрой, неужели это можно назвать словом Божьим? А если это и так, то разве в подобном обличье оно способно кого-нибудь утешить? От своей беспомощности она просто сходила с ума. Юродство не давалось феогносту, оставалось маской, в лучшем случае игрой. Против этой роли в нем все протестовало. Она была тесна, жала, терла, и он не выдерживал, скоро возвращался домой. Начинал писать какую-то новую работу, начинал о ней думать, а об юродстве забывал. В Сызрани Катя почти каждый день ходила в церковь, чаще в дальний из 2 оставшихся в городе храмов Ильи Пророка. Там она обычно молилась у иконы Девы Марии и 2 других икон Николая Угодника и святого Ильи, ставила им свечи. Почему-то ей казалось, что именно эти трое, вернее всего, ей помогут. Молиться самому Богу она побаивалась. Она молилась Деве Марии и этим святым, просила, чтобы они помогли феогносту, и говорила, что вот она легко может стать юродивой. Ей совсем не трудно надеть рубище, даже перестать мыться и, как другие странницы, пойти, куда глаза глядят. Почему же это хорошо и правильно? Спрашивала она святых, что она, Катя, которая куда меньше и не так чисто, как феогност, верит в Бога, никогда не собиралась ему служить, почему ей это дано, а ему нет. Ей это казалось нечестным, и она, ставя свечку за свечкой, просила, а иногда вслед за афиагностом и требовала, чтобы несправедливость была исправлена. Однажды, когда она так молилась у иконы Девы Марии, ей вдруг почудилось, будто кто-то говорит: «Катя, придет время, и ты Феогносту поможешь, только погоди, не спеши». Ей и раньше не раз приходило в голову, что, наверное, и вправду она должна пойти первая, но она видела, как Феогност от нее зависим, как грустит, когда ее нет рядом, и решиться не могла. Она говорила себе, что вот если она пойдет гулять по Руси, еще неизвестно, как все сложится. Сможет ли она стать настоящей юродивой, а если станет, поймет ли он, разберет ли ее урок? Тут еще бабушка надвое сказала, в конце концов у Феогноста и без нее было достаточно учителей. А что он, оставшись один, наверняка решит, что его все бросили, и уже не выкарабкается, это точно. И она не рискнула. Тетке Катя говорила, что, конечно, правильно, что она тогда не пошла. Во всем должен быть порядок и строй, и она, прежде этой главной службы с юродством, должна была сослужить Феогносту другую. Летом 30-го года как раз в одну из феогностовых отлучек в Сызрань на их адрес вдруг пришло письмо от Коли, бывшего ее жениха и брата Феогноста, еще, о чем она теперь сразу подумала, тоже странника, но куда более удачливого, чем Феогност. Раньше сам он никогда ей не писал. Все свои рассуждения о Боге России, предназначавшиеся для Феогноста, он отправлял Нате. Та перебеливала их и прилагала к собственным письмам Кате. Большие письма от Наты приходили и в Пермь, и в Нижний, и сюда, в Сызрань, не реже, чем 2 раза в месяц. Ната писала о себе, но большую часть каждого письма составляли Колины соображения о судьбах мироздания. Коле казалось, что так Феогност, который и сейчас мало в чем мог отказать Нате, вернее ему ответит. Феогност эти богословские части не любил. Коле вообще многим его раздражал, а его нынешняя затея пройти пешком от Москвы до Владивостока и тем самым начать склеивать, собирать Россию, представлялась ему просто глупостью. Серьезно разбираться в Колином богословии он тоже не желал. И все-таки время от времени и из-за Наты, и под давлением ее Кати отвечал 2-3 мало что значившими фразами и уже знал, что каждая его реплика вызовет волну Колиных идей и вопросов. И вот Коля ей написал, что хотя они с Натой формально по-прежнему муж и жена, Ната 3 последних года живет с их бывшим другом, неким Ильей Спириным, который когда-то был детским врачом, логопедом, а сейчас, ни много ни мало, один из заместителей Минжинского в ГПУ. Пишет он ей это вовсе не чтобы на Нату пожаловаться, повод куда серьезнее. 2 недели назад ему случайно стало известно, что Ната решила со Спириным расстаться и едет в Сызрань, по всей видимости, будет пытаться возобновить прежние отношения с Феогностом и дальше жить уже с ним.